Глава 15. Преследователи ворвались на улицы Кахара сразу вслед за мной. Огромной толпой, без каких-либо опасений, с шумом и воплями. По крайней мере, из моего укрытия все выглядело именно так. Уже спустя полминуты после того, как я залез в дом, прямо за окном послышался громкий стук копыт, а затем по окрестностям разнесся уверенный и злой крик. «Он где-то поблизости! Нужно обыскать здесь все!» Клиня про себя упорных идиотов, я приподнялся на четвереньки и осторожно переполз в соседнюю комнату. Там окно было почти целым. «Солдаты! Вперед! Остальным проверить все дома в округе!» Мне пришлось выползти в коридор в поисках места, где можно было бы спрятаться. А то ведь и в самом деле найдут, проклятые имперцы. Мало того, что сами сюда забрались, так и еще и окружающим начали приказывать. Впрочем, отряд у них довольно большой, могут себе это позволить. С улицы послышался громкий звон простоявшего полторы сотни лет, а теперь безжалостно разбитого окна. Чья-то ругань. Удивительно, насколько быстро люди, совсем недавно чего-то боявшиеся, забывают свой страх. Небось, еще сегодня ночью заснуть не могли из-за соседства со страшным городом. Вспоминали тех несчастных, что умерли около бывших ворот. А теперь вот завалились сюда толпой и ведут себя как хозяева. И самое обидное, никто их при этом не убивает. Я обнаружил в темном конце коридора ветхий платяной шкаф. Осторожно забрался в него и прикрыл за собой дверцу. Сверху посыпалась какая-то труха, но мне было не до нее. Уши напряженно ловили долетающие с улицы звуки. Кажется, пока ничего страшного. Подавив желание схватиться за обостряющий чувство артефакт, я обратил внимание на свое тело. Боль в боку почти сошла на нет. Неприятные ощущения от шипов ядовитого кустарника тоже практически исчезли. Отбитая ударом копыта грудь чувствовала себя нормально. Остались стертые ноги, дикая усталость, голод и жажда. «Проверь этот дом!» — послышался совсем рядом чей-то голос. «Тут окно было разбито!» Всполошившись, я завозился в своем шкафу, доставая из-за пояса жезл. Затем сообразил, что резкий свист может привлечь ненужное внимание, и приготовился встречать врага магией. Послышалась неясная возня, а потом шаги. Кто-то бродил по комнатам, в которых я только что находился. «Здесь точно были люди, но я не знаю, когда». Мне показалось, что наверху, на втором этаже, шевельнулось нечто тяжелое. Я почувствовал, как кожа начинает покрываться мурашками. «Зачем же вы так орете, дураки?» Гулявший по комнатам человек выбрался в коридор и остановился. Наверное, рассматривает все вокруг, прислушивается. Из моего шкафа ничего не было видно, но его поступь я различал неплохо. Спустя 10 долгих секунд разведчик опять куда-то двинулся. А затем откуда-то с улицы донесся приглушенный стенами и расстоянием ужасный крик. Безрассудный вопль человека, заглянувшего в глаза смерти и почувствовавшего холод ее прикосновения. Крик закончился резко и внезапно. Наступила тишина, в которой отчетливо послышались мягкие осторожные шаги, доносящиеся сверху. Отчетливо потянуло запахом сырой плесени. Я постарался превратиться в камень и даже не дышать. Помню, встречались мне уже такие вот тихие обитатели вторых этажей. Забравшийся в дом явно растерял большую часть своей уверенности. Вместо того, чтобы продолжать покрикивать по поводу и без, он очень тихо ушел из коридора и принялся о чем-то переговариваться с оставшимися снаружи товарищами. Пришлось задействовать пластинку. «Есть, но не знаю, что именно. Как будто кто-то очень осторожно передвигается. «Думаешь, он?» В голосе говорившего послышалась алчность. «Тут местечко очень даже подходящее. Но я точно не уверен», — с сомнением произнес разведчик. «А что за крик был?» «Пока не знаем. Непонятно, кто кричал». Послышались шаги, и в разговор включился еще один человек. «Если это действительно он, то мы озолотимся. А если нет?» Наступило слегка нервное молчание, а я расслышал, как наверху что-то слегка щелкнуло, словно кто-то резко сомкнул челюсти, очень большие челюсти. «Нужно рискнуть», — наконец произнес один из собравшихся возле дома. «Пока здесь ничего особо страшного никто не нашел». «Ага, те два дурня вчера тоже так думали», — нервно заметил другой. «Слышал, я минуту назад, как кто-то что-то нашел», — пробурчал еще один. «Все слышали». «Это дальше было. Там солдаты ходят. А здесь окраина. Здесь ничего нет». На мой взгляд, прозвучало это не очень убедительно, но больше возражений почему-то не последовало. Смелые люди тут собрались, однако. Впрочем, в пустошь другие и не едут. Только смелые или глупые. «Идем тихо, заходим на второй этаж и режем мага. Вперед!» Действие артефакта пришлось остановить, но до меня все равно донеслись возня и осторожные шаги. Охотники за головами забирались внутрь дома и осторожно двигались к обнаруженной лестнице. Снаружи донесся еще один, наполненный ужасом и болью, крик. Кто-то из забравшихся в здание испуганно выругался. Тут же послышалось нервное шиканье. Раздался легкий скрип. Ловцы удачи осторожно поднимались по ступенькам. «Выше! Выше!» Я снова прислушался. «Идем осторожно, заглядываем в каждую комнату. Вперед!» Тихие, осторожные шаги. Легкий скрип. Шорох. Резкий звук падения на пол чего-то металлического. Похоже, кто-то выронил меч. «Мамочка! А-а-а!» Топот, грохот разбрасываемой мебели. Леденящий душу булькающий вопль. Звон разбитого окна, удар тела о камни, последовавшая за этим болезненная ругань. Какие-то натужные хрипы. И неожиданно наступившая тишина, в которой отчетливо послышался нервный шепот ползущего по мостовой человека. «Домой! Домой!» С соседней улицы послышались звуки схватки, рычание, лязг оружия, свист стрел, ужасные ругательства, стоны, звук падения чего-то массивного. «Спокойно, парни, их можно убить», — произнес кто-то прерывающимся от волнения голосом. «Хорник и Анда погибли. Жуткая тварь. Смотри, какие зубищи». На западе города что-то громыхнуло. Спустя мгновение дом затрясся, и одна из створок моего шкафа, сорвавшись с петель, рухнула на пол. Я осторожно выглянул наружу и чуть не умер с перепугу. В темноте коридора рядом со шкафом стоял серьезный мальчуган. Стоял и внимательно смотрел прямо мне в лицо. «Демоны!» «Я узнал тебя, дядя», — немного грустно произнес мальчишка и отвернулся. «Не буду брать у тебя монетку». «Стой, стой, подожди!» В голову пришла мысль, что хороший совет мне сейчас совсем не повредит. «Возьми, пожалуйста. Очень тебя прошу». «Ты правда хочешь дать мне монетку?» Слегка удивленно произнесло непонятное явление, снова поворачиваясь ко мне и глядя, как я шарю по карманам. «Конечно!» Мой шепот буквально сочился радостью и желанием поскорее расстаться с деньгами. «Сегодня я хочу дать тебе сразу две!» Мальчишка немного недоверчиво подошел и осторожно взял золотые. Покрутил их в руках, засунул в карман и наградил меня еще одним долгим взглядом. «Ты хороший дядя». «Спасибо». «Подожди ночи на другой стороне Бронзовой улицы. Отдохни как следует. Потом, когда здесь никого не останется, возвращайся». И исчез. Бронзовая улица — это Бронзовый проспект? Или нет? Проклятая мелкота, хоть бы пояснил толком. Над головой что-то неожиданно заворочилось, и я тут же выскользнул из шкафа. Если это непонятное существо советует убираться в другую часть города, то так и нужно сделать. Прямо сейчас. Пройдя в комнату с разбитым окном, я подождал несколько секунд, рассматривая пустую тихую улицу, а затем выскочил наружу. Прижавшийся к стене соседского дома, окровавленный и бледный человек в походной одежде поднял голову, уставившись на меня с огромным удивлением. «Ты кто?» — задал он довольно глупый вопрос. «Рико Пепельный», — сообщил я и протянул руку, сдавливая магической хваткой его горло. Спустя несколько секунд безжизненное тело упало на мостовую. Воровато озираясь, я опустился рядом и торопливо обшарил карманы покойника. Еды там не оказалось, но на поясе нашлась вместительная фляжка с водой, а в одном из карманов — золотой с мелочью. Жаль, что ни рюкзака, ни плаща нет. Совершенно неожиданно за углом послышалось дикое ржание. Затем раздался громкий топот, и мимо меня пронеслась перепуганная лошадь без всадника. Я прекратил сбор трофеев и помчался за ней, искренне надеясь, что она испугалась какой-нибудь безобидной вещи, и ничего действительно страшного позади нас нет. Возможно, именно так все и было. По крайней мере, за моей спиной так никто и не появился. Живых людей по дороге к проспекту тоже не обнаружилось. Как, впрочем, и мертвых. Наверное, все отправились еще дальше вглубь местных закоулков и немного в них заблудились. Совсем чуть-чуть. Широкая дорога, ведущая к южным воротам, оказалась пустынной. Что в обычном, что в магическом зрении, проспект выглядел совершенно спокойным. Ну и хорошо. Я в несколько прыжков пересек открытое пространство, спрятался за углом первого попавшегося дома и, немного прислушавшись, осторожно зашел в открытую дверь. Вроде как по первым этажам зданий в столице ходить можно без особой опаски. Придется положиться на это. И на совет местного прорицателя. Спустя пару минут мне удалось найти маленькую комнату с выходящим на Бронзовый проспект окном, более-менее целым, со стеклами. Здесь стоял древний рассохшийся комод. Возле стены находилось что-то напоминающее развалившуюся в труху кровать. Впрочем, улегся я все равно на голом полу. Надеюсь, мелкий паршивец не соврал. Стоило мне только устроиться поудобней, как измученное тело тотчас же напомнило о своем существовании, выдав порцию неприятных ощущений. Но сейчас у меня была вода, а с ней жизнь оказалась заметно проще. После того, как последние капли из фляжки оказались выпиты, я вздохнул с заметным облегчением и затих, чувствуя себя почти счастливым. Ушла жажда. Заодно немного притупился голод. Остались только усталость и боль от мелких травм, но это не важно. А сейчас спать. «Вот, он сюда свернул!» — послышался тихий голос из-за окна. Обошел дом и полез на Копейную. Я вздрогнул и вцепился в артефакт, боясь упустить хоть слово. «За ним пойдем!» «Нет, в этой части только самоубийцы гуляют. Так что он или сдохнет тут, или вернется. Двинули, там удобный дом есть». Осторожно приподнявшись, я краешком глаза выглянул в окно. успел заметить две фигуры, перебежавшие дорогу и забравшиеся в противоположное здание. «Охотники, мать их! Слизни навозные! За своим же земляком охотятся!» «Впрочем, чего я ждал-то? Само собой, за такие деньги многих соблазнят побегать за удачей. Странно еще, что здесь все окрестности не заполнены отчаянными ребятами из пустоши. Варидж, небось, до сих пор себя за задницу кусает, что засаду в первом доме сделал», — донесся до меня веселый шепот. Маг мимо него, как заяц испуганный, промчался, он только рот успел открыть. А потом уже поздно было. «Да все хороши оказались», — проворчал его товарищ. «Почти никто не поверил, что он до столицы дойдет. Все возле леса ждали. А те, кто поверили, сразу к храму отправились. Только наш крыса действительно умным оказался. Но недостаточно». Молчание, во время которого у меня начала постепенно усиливаться головная боль. «Как думаешь, эти там долго пробудут?» Послышалось презрительное хмыканье, но больше никакого ответа не последовало. В принципе, я был согласен с неизвестным охотником. Собравшимся здесь искателем приключений, удрать бы по добру, по здорову домой, пока шанс есть. Не бродить по городу дальше. Голова разболелась окончательно, и пластинку пришлось отпустить. Все-таки нужно поспать. Все равно уже почти ничего не соображаю. А вечером... вечером видно будет. Мой сон на этот раз оказался чрезвычайно крепок. К этому выводу я пришел после того, как очнулся и осторожно выглянул в окно. Улица, уже расчерченная длинными вечерними тенями, на протяжении шагов 20 была покрыта лужами и брызгами крови. Повсюду валялись части человеческих и лошадиных тел, остатки черно-бордовых доспехов. Хотя в такой ситуации утверждать что-то с уверенностью было нельзя. Возможно, недавно все это было просто черным. «Демоны!» Я скрючился под окном, закрыв глаза и борясь с рвотными позывами. «Хорошо еще, что давно ничего не ел, а то бы пришлось туго. Вот тебе и безопасный Бронзовый проспект. Что там вообще произошло? Почему меня это не разбудило?» Немного придя в себя, я воспользовался артефактом и прислушался. До меня донеслось тревожное дыхание двух людей с противоположной улицы. Неприятный хрип, идущий от городских стен. Гневный крысиный писк. Спустя пару минут стало понятно, что разговаривать охотники пока что не собираются. Равно как и покидать свое место. Ну, в общем-то, их дело. Я снова улегся на пол и принялся целенаправленно гонять энергию по телу. Долго, нудно, неторопливо. Как ни странно, но за весь сегодняшний день у меня только сейчас появилось время для того, чтобы как следует подумать о происходящем. Сначала пришлось спешить к городу, затем убегать от погони, прятаться и скрываться. А после всего этого сил не осталось уже ни на что толковое. Чувствуя, как по телу блуждает серебристый туман, я начал размышлять о всех тех людях, которые бросились вслед за мной в столицу. Сколько из них осталось в живых? Наверное, не так уж и много. Я сам когда-то бродил по этой части Кахара и помню, что местные создания людей не очень-то любят. Хотя одну тварь солдатам все же удалось прикончить, помнится. В любом случае, это будет уже не та толпа. Немного повозившись, я устроился поудобнее. А вот что делать с отправившимся к храму? Негромкий вопрос повис в воздухе. Наверняка ведь те, кто пошел в гости к богине, забрались внутрь здания. Сплошная выгода. Уютно, безопасно. А добыча сама рано или поздно появится, никуда бегать не нужно. С моих губ сорвалось крепкое словцо. Подойти настолько близко к цели, а потом обнаружить, что впереди объявилось новое препятствие. И ведь не подождешь рядышком, ожидая, пока врагам надоест караулить. Та же самая мгла быстро сгонит с места. А там, получается, самые умные собрались. Наверняка полно охотников, а то и магов. Уроды. Ситуация, совсем недавно казавшаяся вполне себе нормальной, опять приобретала нотки безнадежности. Что мне теперь делать-то? Может, вообще из города уйти на время? Пусть эти идиоты здесь потихоньку дохнут, а я тем временем погуляю по окрестным лесам. Мысль показалась вполне заманчивой. До выхода всего-то шагов 50. Вот только раз нашлись умные головы, которые отправились к храму неба, наверняка найдутся и другие. Те, которые будут пристально следить, не решил ли драгоценный маг выбраться обратно. Мне надоело заниматься лечением, и я несколько минут добросовестно прослушивал окрестности, но так ничего стоящего и не услышал, кроме все того же двойного дыхания. Ждут, надеются, гады. Снова потянулись долгие минуты, заполненные монотонной прокачкой энергии через тело. Самочувствие понемногу улучшалось, но вот из развлечений у меня оставалось только наблюдение за верхними этажами противоположного дома, давным-давно погруженными в тень и совершенно неинтересными. Скучно. Оживление наступило только тогда, когда на быстро темнеющем небе зажглись первые звезды. В Кахар прибыли новые гости. Сначала до меня донеслось негромкое ржание. А потом я заинтересовался и воспользовался артефактом, первым делом услышав разговор охотников. «Пока непонятно. Кто-то новый приехал». «Кто?» «Да не вижу я». «А нет, вижу. Похоже на имперцев». «Ничего себе, сколько!» «А сколько?» «Да демон их разберет, но все больше и больше становится. С факелами, лошадьми». «Дай-ка гляну». Около минуты раздавалось только напряженное сопение притаившихся напротив меня людей и покрикивание расположившихся возле стены солдат. Наконец, второй охотник вздохнул и снова заговорил. «Я знаю отличный способ перебить всех своих врагов. Нужно просто сказать им, что в Кахаре сидит маг, за голову которого дают 20 000. А дальше они сами все сделают». У меня невольно поднялись брови. «Значит, награда выросла еще больше. Интересно, почему?» Охотники больше не разговаривали, а объявившиеся имперцы идти вперед почему-то не спешили. Возможно, рассмотрели картину произошедшего побоища. Воины появились за окном только минут через 10. В отличие от предыдущих преследователей, эти двигались четкой строгой группой, закрытой со всех сторон массивными прямоугольными щитами и ощетинившейся длинными копьями. «Не так уж и глупо. Скажем, те самые собачки, от которых я когда-то едва сумел удрать, здесь вряд ли смогут поживиться. Вот только куда они все? Куда они направляются? К храму, что ли? Чувствую, скоро там меня настоящая армия ждать будет». Молчаливая толпа прошла мимо и устремилась куда-то в центр столицы. «Странно. Зачем они туда поперлись?» — задумчиво произнес невидимый охотник. «Думают, их щиты спасут, что ли?» «Они, похоже, ничего не думают». «Тихо!» Наступила тишина, разбавляемая только мерным топотом имперцев и жужжанием какого-то насекомого. Затем шаги солдат затихли вдалеке, и наступило спокойствие. Только в подвале дома по-прежнему изредка попискивала какая-то шебутная крыса. Где-то с полчаса ничего не происходило, а затем мне опять удалось поймать шепот одного из соседей. «Сюда кто-то идет!» В голосе говорившего послышалось страшное напряжение. «Кто-то из сумеречных! Не двигайся!» Кто такие эти сумеречные, я не знал, но на всякий случай последовал примеру охотников и замер, стараясь дышать как можно тише и реже. Пару минут ничего не происходило. Затем звуки вокруг меня начали стремительно стихать, и спустя десяток секунд умолкли окончательно. Наступила мертвая тишина, сквозь которую не могла пробиться даже волшебная пластинка. Я ощутил, что не слышу больше даже стука собственного сердца. Затем все снова пришло в норму. Где-то под полом даже в очередной раз запищала крыса, гневно и довольно громко. А вот дыхание спрятавшихся людей слышно больше не было. Совсем. Кажется, в книге с описанием местных опасностей ничего подобного не встречалось. Следующие минут 20 я усердно прислушивался к городским шорохам, но в итоге всего лишь заработал себе чудовищную головную боль, от которой пришлось избавляться примерно такое же количество времени. На окончательно почерневшем небе все ярче горели звезды. Наверняка уже можно было считать, что наступила ночь. Совет мальчишки окончательно выполнен, и теперь надо спокойно двигаться дальше. Но мне никак не удавалось заставить себя выйти из уютного и безопасного дома. В прошлый раз я забрел в Кахар по глупости и незнанию. Сейчас же большинство прелестей этого места были мне неплохо известны, и желание идти куда-то вглубь города не возникало совершенно. Пока я спокойно гулял по безопасной караванной тропе, это все не казалось особо важным, но теперь... «Соберись, трус!» Не помогло. Идти в темноту узких переулков, наполненных смертью и ужасом, а все ради того, чтобы встретить гибель от рук притаившихся в храме врагов. Да ну его к демонам! Глупая ситуация. Сидеть в доме и постепенно умирать от голода. Тоже не самый хороший вариант. И вообще, есть ведь жезл, меч, пластинка. Я могу услышать врага, а потом и отбиться. Точно смогу. Убеждать себя мне пришлось до того момента, как на небе появилась крупная и яркая луна. Стало немного светлее и чуть-чуть спокойнее. Ровно настолько, чтобы я все же вышел из своего убежища и осторожно прокрался к краю проспекта. Тишина, чернильный мрак, испещренный полосами мертвого лунного света, слегка поблескивающая мостовая. И плотная цепочка огней на месте осыпавшейся стены. Имперцы явно подумали о возможности моего бегства, приняв соответствующие меры. «Умные гады!» — пробормотал я, делая маленький шаг вперед и прислушиваясь. Вроде бы все спокойно. Решившись, я вихрем промчался через проспект и прижался к стене дома, в котором не так давно сидели охотники. Опять прислушался. Ничего не обнаружил и залез внутрь через то же самое окно, что и они. Под ногами обнаружился труп. Мирный, совершенно мертвый. В отличие от оживших обитателей соседнего кладбища. Но заставивший меня в полный голос выругаться от неожиданности. Благо никто не услышал. «У вас тут просто обязана быть еда». «Обязана!» Довольно быстро справившись с первым испугом, я принялся обыскивать тела. В конце концов, за этим-то ведь сюда и лез. Как говорится, на сытый желудок даже умирать приятно. Хотя все равно не очень хочется, конечно. Провизия нашлась в небольшой сумке, валяющейся в углу. Хлеб, вода, небольшой кусок мяса, сыр. Давно не ел сыра. Замечательно. Пару секунд спустя я уже полностью отрешился от притаившихся в Кахаре опасностей, жадно поглощая пищу и практически ни о чем больше не думая. Силы возвращались буквально на глазах, заставляя смотреть в будущее со все большим оптимизмом. «Вкуснотища!» – пробормотал я, доедая сыр. И тут же широко раскрыл глаза, уставившись на улицу. Стоявший по другую сторону дороги дом, тот самый, в котором совсем недавно находилось мое убежище, на мгновение полыхнул ярким огнем. Полыхнул и погас. А спустя пару секунд до меня дошла волна сухого жара, слегка обжегшего кожу и заставившего подавиться от испуга. Благо вода еще оставалась, и застрявший в горле кусок удалось запить и проглотить. Затем все приобрело прежний вид. Мрачный, но спокойный и совершенно безопасный. На этот раз ругаться мне не захотелось. Я просто доел остатки еды, прикончил воду, а затем выбрался на улицу, мечтая снова встретить клянчащего монетки пацана и получить от него еще один совет. Увы, в этот раз всем было на меня плевать. Оставалось только идти вперед, полагаясь лишь на собственные силы. Вот только куда именно идти? Мне пришлось несколько минут вспоминать, где точно находится храм, и что говорили охотники, которые мне его когда-то показали. Получалось, что разумнее всего было бы двигаться следом за отрядом, обложившихся щитами имперцев, по Бронзовому проспекту, а потом свернуть на запад от него в сторону соседних с кладбищами кварталов. Тяжело вздохнув, я бросил взгляд на цепочку уютных огоньков, а затем решительно пошел к центру столицы. Дело нужно было довести до конца. Непонятно, конечно, как. Разве что Эстерси поможет. Было бы неплохо. Вопреки ожиданиям, ничего страшного вокруг пока что не происходило. Да, мне приходилось двигаться осторожными перебежками, постоянно прятаться в тени и слушать, что происходит вокруг. Но дорога оставалась все такой же пустынной и спокойной. Похоже, значительной части проблем здесь можно избежать, просто соблюдая тишину и осторожность. Что, собственно, и подтверждают своими успехами который год подряд местные охотники. Гуляют ведь по столице, разные интересные вещи находят. Я прервал размышления, замерев на месте и следя за медленно двигающимся вдалеке полупрозрачным всадником. О нем в книге кое-что было написано. Такие вот призраки бродили по дорогам ближе к центру Кахара и без всякой жалости уничтожали тех, кто оказывался слишком близко к ним. Но от мест своего обитания не отходили и специально ни за кем не гонялись. В общем, нормальное явление. Неприятным было другое. Появление этого стража означало, что мне пора было сворачивать со спокойного проспекта и забираться куда-то вглубь темных переулков. Иных вариантов не наблюдалось. Беззвучно прошептав проклятие, я выбрал одну из уходящих в сторону улочек, прислушался к происходящему на ней, а затем медленно двинулся вперед. 10 шагов. 20. И вроде бы все тихо и безопасно. Но по спине все равно начинает стекать холодный пот. В первый раз было как-то проще. Передвигаясь со скоростью осторожного хромого таракана, я прошел пару перекрестков, увидел издали освещенную мирными оранжевыми огоньками маленькую площадь. А потом, в очередной раз применив артефакт, уловил тихий шепот. «Смотри, идет кто-то. Может, его спросить?» Остановился. Что-то похоже заподозрил. До меня не сразу дошло, что неизвестные обсуждают именно меня. А когда дошло, то я сразу же отступил на пару шагов, оказавшись в густой тени пустого дверного проема. «Уходит!» — В голосе первого человека послышались панические нотки. «Что делать?» «Надо вылезать», — уверенно заявил второй. «Он одет как местный. Наверняка знает, как отсюда убраться». «Пошли». Я из своей ниши с некоторой тревогой наблюдал за тем, как из разбитого окна, шагах в 30 от меня, неуклюже выбираются два человека в темной одежде. Щитов нет, вроде бы. Значит, обычные ловцы удачи, не имперцы. Заметив, что я их обнаружил, оба старательно подняли вверх ладони, демонстрируя отсутствие оружия. А потом оскалились в широченных улыбках. При свете луны, надо сказать, это казалось довольно жутким зрелищем. «Мы с миром!» — громко прошептал правый от меня, когда между нами осталось шагов 5. «Я знаю, иначе давно прикончил бы». Левый искатель приключений чуть-чуть вздрогнул. «Мы заблудились, друг!» — несколько тревожно произнес он. «Нам бы из города как-то выйти. Подскажешь?» «Подскажу. Только сначала объясните, что творится впереди». «Да мы не знаем». В голосе правого послышалось легкое смущение. «Погнались утром за магом, залезли в эти закоулки, а потом уже и за нами начали охотиться какие-то твари. 4 из отряда положили. Нам удалось оторваться. Весь день в доме сидели. А над нами вверху кто-то ходил», — добавил левый. — «Тихо так, но мы все равно слышали». Если забыть, зачем они сюда приперлись, то и пожалеть ведь можно. Натерпелись бедолаги. «Идите по этой улице, никуда не сворачивайте. Шагов через 300 покажется Бронзовый проспект. Улица такая широкая. Сворачиваете на нее направо. И осторожно идете на выход. Там около мили будет». «Спасибо, друг!» — счастливым шепотом произнес левый. «Век не забудем. Скажи хоть, как звать-то тебя? Авось встретимся, угостим тебя от души пивком». Мне стало смешно. «Меня зовут Рика Пепельный, друг. Конечно, при случае обязательно встретимся». «Отлично, Рик! Рик!» Левый осекся, жалко икнул и уставился на меня, выпучив глаза. Я на всякий случай приготовился пускать заклинание, но это не потребовалось. «Не убивай нас, пожалуйста», — проникновенно прошептал правый. «Мы просто хотим уйти отсюда». «Конечно, я не против. Идите, идите, идите. У меня и без вас дел полно». Левый хотел было что-то сказать, но товарищ схватил его за руку и целеустремленно потащил за собой, время от времени оглядываясь и испуганно улыбаясь. Проводив их взглядом, я вышел из темноты и двинулся дальше, пытаясь как-то сориентироваться в кривых улочках. Поубивал бы местных строителей. Минут 20 спустя мне удалось увидеть слегка поблескивающий в лунном свете купол храма. К сожалению, до него было еще довольно далеко, а на располагающейся передо мной площади, благодаря открытому пространству, над которой я и сумел увидеть свою цель, творилось какое-то нездоровое оживление. 3 высокие тощие фигуры увлеченно сворачивали в одну большую кучу человеческие тела. Затем некоторое время бродили вокруг, вытаскивали какого-нибудь мертвеца, отбрасывали в сторону. Что-то поправляли в своей конструкции. Снова несли обратно только что выкинутых. Поняв, что уже 10 минут наблюдаю за бесконечным процессом, я мотнул головой и, отступив, двинулся в обход. Через несколько десятков шагов мне опять пришлось задержаться из-за сгустка света, беспорядочно носящегося над перекрестком. Благо, он довольно быстро куда-то исчез. Не успел я тронуться дальше, как впереди послышался топот, и мимо меня промчался объятый ужасом человек. На краткий миг в полосу света попало его лицо. Безумное, перекошенное. Затем бегущий скрылся на противоположной стороне перекрестка, а спустя пару мгновений вслед за ним промелькнули две приземистые хищные тени. Секунда, другая, третья. Ужасный хриплый крик. Сочный хруст. Я зябко поежился и медленно двинулся дальше. Одним врагом стало меньше. Сколько их еще тут прячется, интересно? Уютная площадь перед храмом неба, к которому я подобрался спустя полчаса, пустовала. Никто не бродил по брусчатке. Никто не прятался в соседних домах. Тихо, безлюдно, безжизненно. Да еще и главные двери самого храма, как обычно, были гостеприимно распахнуты. «Заходи, путник, чувствуй себя в полной безопасности». Где-то позади неожиданно послышался негромкий шорох и раздалось тихое утробное ворчание. Я вздрогнул и обернулся, понимая, что самые неприятные мои опасения наконец-то начинают сбываться. Пройти город, оставшись при этом полностью невидимым для местных обитателей, все-таки не получилось. Улица, укрытая густыми черными тенями, казалась совершенно пустой. Но сейчас я уже буквально кожей чувствовал, что где-то рядом притаился враг. Где-то совсем рядом. «Выходи, сволочь!» Мой голос позорно дрогнул, и я сам неосознанно отступил назад, оказавшись на открытом пространстве. «Выходи! Кому сказал?» Вытащенный мной жезл слегка подрагивал, нацеливаясь по очереди то на один темный угол, то на другой. «Покажись, скотина!» И притаившийся в переулке зверь показался. Сначала внутри одной из теней зажглись две светящиеся точки. Затем тьма вокруг них пришла в движение, потекла в мою сторону. На освещенной луной участок дороги выступила уже знакомая мне тварь. Точно такие же когда-то чуть не отправили меня к демонам. Точно такие же недавно гнались за убегающим человеком. В нескольких шагах от нее, получается, я только что прошел. Наверное, не ожидала такой наглости, вот и не набросилась сразу. Тварь снова угрожающе заворчала и сделала шаг вперед. Мне осталось только одно. По окрестностям пронесся резкий свист. Сгусток энергии ударил в морду существа. Еще один. Крадущийся вперед зверь дернулся и без признаков жизни упал на мостовую. По задним ногам пробежала судорога. Затем они вытянулись и окончательно замерли. Я с удивлением уставился на жезл. Да, мне было известно, что он очень даже эффективен. Но чтобы настолько... Может быть, тварь притворяется? «Мои поздравления!» — раздался у меня из-за спины насмешливый голос. «Весьма смело!» Сердце пропустило удар. Затем я медленно повернул голову. На площади быстро выстраивались вооруженные уже знакомыми мне арбалетами срединники. За ними виднелись немногочисленные имперские солдаты и парочка людей в охотничьей одежде. Наверное, нанятые в Чернолесье маги. Еще дальше кто-то торопливо выбегал из дверей храма. А впереди всех стоял и презрительно улыбался Шаран-туманник. «Но как?» — вырвался у меня невольный вопрос. «Ничего ведь не было слышно!» «Не у тебя одного есть артефакты, дорогой Рика», — сообщил Шаран. «И не один ты владеешь магией». «Оружие на землю!» — перебил его кто-то из воинов княжества. «Если сдашься, то проживешь дольше». Я окинул взглядом смотрящие на меня арбалеты, вспомнил, из чего сделаны стрелы, и разжал пальцы. Жезл полетел вниз и, жалобно звякнув, упал на булыжники. «Хорошо. Повернись сюда». Очень медленно и осторожно я выполнил приказ, одновременно пытаясь сообразить, как выкрутиться из ситуации. Бежать не получится. Сражаться глупо. Думать. Выпей это. К моим ногам подкатилась небольшая металлическая емкость. Что это? Это сонное зелье. Теперь срединник был чрезвычайно вежлив и спокоен. Ты будешь спать всю дорогу до княжества. Или умрешь сейчас. Поднимая тускло поблескивающий флакончик, я понял, что времени больше не осталось. В принципе. Если откажусь пить, то умру. Если выпью, то это даст мне отсрочку. Но умереть все равно придется. Позднее. Пальцы медленно и неловко откупорили пробку. До носа донесся довольно приятный аромат. Какие-то специи. «Пей!» — поторопил меня воин. «Мы ждем!» Я замер, держа перед собой зелье. «Проклятие! Богиня! Хоть ты что-нибудь сделай! Твою ж мать, это ведь ради тебя, Эстерси! Пей быстро!» Мне неожиданно стало ясно, что пить эту отраву я точно не стану, ни за что. Лучше уж спокойно умереть здесь и сейчас, чем безвольным пленником ехать в горы, общаться там с князем, смотреть на приготовление к собственной казни. Зелье чуть-чуть отодвинулось от моего лица. «Внимание!» — спокойным голосом произнес командир срединников. «Наверное, понял мои мысли». «Значит, так тому и быть». Я опустил руку с емкостью, улыбнулся и поднял взгляд. Как раз вовремя для того, чтобы увидеть ослепительную синеву, разливающуюся в глазах стоявшего напротив мага. «Да, госпожа», — безмятежным тоном произнес Шаран, поворачиваясь к своим спутникам. Мне показалось, что очертания его тела подернулись дымкой. «Будет сделано». Еще не до конца понимая, что происходит, я бросился на землю и покатился в сторону, пытаясь увернуться от направленных на меня стрел. По площади прокатился беззвучный грохот, приносящий боль, кипятящий кровь, выворачивающий душу. Послышался свист и стук болтов, вонзающихся в камни мостовой. «Иди и сделай, что должен», произнес все более расплывающийся туманом маг. Сквозь него проносились все новые и новые стрелы, оставляющие после себя крохотные прорехи, но Шарана это, по-видимому, совершенно не заботило. Он убивал, убивал отголосками той самой мглы, которая некогда и познакомила меня с богиней. Потоки плотного белого тумана появлялись из-под земли, стремились к людям, обволакивали их, растворяя одежду и плоть. Неслись за следующей жертвой. Я потряс головой и, поднявшись, бросился в сторону от схватки. Нужно обойти ее и попасть в храм. А дальше? Дальше на все воля богини. Передо мной откуда-то появился имперский солдат. Я, даже не думая, отмахнулся от него своим огненным заклинанием. Воин упал, а мне только чудом удалось не последовать вслед за ним. После использования жезла сил на это почти не оставалось. За спиной раздавалась страшная ругань. Совсем рядом просвистели две стрелы, но большинству врагов по-прежнему было не до убегающего недоучки. И я сумел таки завалиться внутрь храма. Здесь было тихо, спокойно. И почему-то пахло жареным мясом со специями. Мирно горели факелы. Возле стены виднелся крохотный потухший костер. Окна оказались плотно законопачены. Наверное, ради маскировки. Я потряс головой, выкидывая из нее ненужные мысли, и, пошатываясь, бросился к лестнице. Забрался на второй этаж, выругался и побежал обратно за факелом. Снова поднялся по лестнице, чувствуя, как утекают последние силы. До боли знакомый мне зал — величественная Эстерси, расположившаяся в центре. Каменные жрецы вокруг нее. Запихнув деревяшку в крепление, я добрался до ближайшей скульптуры. вытащил меч и изо всех сил ударил им по камню. Во все стороны брызнули искры, клинок вырвался у меня из рук и упал на пол. Но на статуе не осталось и царапины. Как же так? Впрочем, понимание пришло достаточно быстро. Воплощения божественной силы просто-напросто оказались защищены от прямого воздействия обычных людей. В прошлый-то раз я ломал их магией. Только где ее сейчас взять? Подняв меч и со страхом прислушиваясь, не поднимается ли кто-то наверх, я принялся собирать всю доступную мне энергию. Больше, больше. Пора. Голова ближайшего жреца осыпалась обломками, а мне на плечи опять навалилась усталость. Где-то наверху послышался рокот грома. Еще 4 статуи. Проклятье! Следующая скульптура почему-то показалась мне заметно больше похожей на живого человека, чем прежняя. Как будто сквозь камень начали проступать краски. Но это не помешало ей точно так же расколоться, засыпав ближайшую скамейку обломками. На второй этаж никто по-прежнему не поднимался. Звуков схватки тоже не было слышно. То ли все на площади уже были мертвы, то ли я просто ничего не замечал. Новое каменное изваяние, еще больше напоминающее человека, но падающее вниз обычными каменными обломками. В душе появилось противное ощущение, что я не вижу и не понимаю что-то чрезвычайно важное. Вот только что! Копя энергию для следующего жреца, я кинул взгляд на Эстерси и поразился произошедшим в ней изменением. Как настоящая! Мой взгляд с сомнением переметнулся на оставшиеся целыми статуи. Те тоже выглядели слишком человечными для кусков бездушного камня. Но останавливаться на полпути было глупо. Голова следующей статуи не раскололась, а смялась, провалилась внутрь. По шее и груди потекла поблескивающая в свете факела красноватым цветом темная жидкость. Со стороны последней скульптуры послышался шорох, тяжкий вздох, а затем надсадный кашель. Я испуганно оглянулся, выставив меч перед собой, но пошатнулся и был вынужден схватиться за подвернувшуюся под руку скамью. В полумраке, между колоннами, стоял и тщетно пытался справиться с кашлем высокий худой старик. И его глаза внимательно смотрели прямо на меня. «Ты кто?» Требовательно произнес он на страшно искаженном сакском языке, а потом снова закашлялся. «Рика, пепельный!» — пробормотал я, пытаясь понять, кто находится передо мной и что делать дальше. «А ты?» «Мое имя Таракхо». Старик глубоко вздохнул и выпрямился. «Что здесь произошло? Ты пришел помочь нам? Почему я не видел тебя раньше?» Прозвучавшее имя наконец-то вбило мне в голову понимание одной довольно простой и ясной вещи. Передо мной действительно стоял один из древних жрецов, некогда пришедших сюда сразиться с Эстерси. И если я все правильно понимаю, то он меня просто уничтожит, если... «Отвечай!» Жрец сделал шаг вперед и оглянулся по сторонам, остановив взгляд на истекающей кровью статуи. «Что?» Черный меч в моей руке поднялся и словно сам собой ткнул его в живот. Все равно сил ни на что другое у меня больше не хватало. Таракхо, на секунду замерев, неожиданно вцепился в полыхающий золотой вязью клинок. А потом снова замер, смотря на меня со все большей яростью во взгляде. «Ты маг!» Я выпустил оружие из рук и отступил назад. Споткнулся обо что-то и оказался на полу, больно отбив правую ладонь. Жрец выдернул меч из своего тела и с удивлением уставился на розовый туман, тянущийся от раны к лезвию. Затем его губы скривились в гримасе боли, а клинок вывернулся из руки, упав на камни. «Что это?» Меч буквально вспыхнул огнем. Весь целиком. Розовый туман рванулся в этот огонь могучим потоком. Таракхо страшно закричал. И тут пришла тьма. Непроглядный мрак выплеснулся из лежащих повсюду теней, рванулся клубящимися потоками к жрецу, окутал его непроницаемым покрывалом. Меч продолжал полыхать, а летящая к нему взвесь лишь ускорила свое движение. Я понял, что безуспешно пытаюсь отползти назад, упираясь при этом спиной в скамейку. Крик прервался, сменившись гневным рычанием. В черной пелене вспыхнули горящие потусторонней злобой глаза. Волосы у меня на голове встали дыбом. Такими же глазами тьма смотрела на меня в одном из давних снов. Объятый пламенем клинок продолжал стремительно втягивать в себя туман. Уже не розовую дымку, а настоящий дым. Черный и плотный. Все быстрее и быстрее. Тьма, окружающая жреца, начала истончаться. Словно поняв это, мрак бросился в стороны, стремясь скрыться, исчезнуть в породивших его тенях. Отдельным его клочкам это даже удалось. Под сводами зала пронесся последний, полный бессильной ярости вой. И все закончилось. Серое безжизненное тело упало на пол. Меч погас, рассыпавшись черным пеплом. Я перестал перебирать ногами, замерев на месте. А потом у меня за спиной раздались легкие шаги. «Вставай, маг!» — послышался мелодичный женский голос. Я послушался. «Сложно не послушаться, когда тебя о чем-то просит богиня. Просит наяву, а не во сне». Высокая стройная девушка с прекрасными голубыми глазами оказалась совсем рядом. Мне на грудь легла маленькая изящная ладошка. Я невольно сглотнул, очень ярко осознавая свою собственную ничтожность. «Спасибо, маг», — серьезно произнесла Эстерси. Ее ладонь полыхнула светом, по моим ушам ударил гром. В грудь словно ткнули прожигающим все на своем пути огненным тараном. Ошеломление, всепоглощающая боль, непонимание. Ноги позорно подкосились, снова уронив меня на пол, с губ сорвался крик. «Я не забуду». Стоящая надо мной девушка подняла вверх руку, и огромное здание содрогнулось. Новый чудовищный грохот, вспыхивающие в сумраке и разбегающиеся по стенам искры. Маленький кулачок сжался, и купол огромного храма буквально разметало по окрестностям. Словно детскую поделку из песка, которую походя пнул какой-то прохожий. Грохот усилился и приблизился, заполняя все вокруг. Над нами показалось кипящее водоворотом ярких молний ночное небо и огромный серебряный силуэт, медленно кружащийся там же, наверху. Радостный клекот прорвался даже сквозь нескончаемую череду громовых раскатов. Я на время забыл о боли, во все глаза смотря на происходящее. Эстерси весело рассмеялась, и ее смех, мелодичный и звонкий, будто послужил неким сигналом, успокаивающим разбушевавшуюся стихию. Пол содрогнулся, когда исполинская птица приземлилась рядом с нами. Сверкающие крылья на мгновение заслонили все небо. Крохотные молнии разбежались по камням и перескочили на мои ноги, заставив дернуться от неожиданной щекотки. «До встречи, маг!» Улыбнулась богиня, неуловимым движением оказываясь на спине этого чуда. Взмах крыльев, заставляющий жмурить глаза ветер. И я остался валяться на полу в полном одиночестве. Над головой снова было обычное ночное небо и робко выглядывающая из-за маленького облачка луна. Надеюсь, это не сон. Со второй попытки мне удалось подняться на ноги, а потом и подойти к обломкам стены. По всей площади в беспорядке валялись куски разрушенного храма. Огромные и совсем маленькие. Целые стены и отдельные булыжники. Ими, казалось, усеяно все открытое пространство вокруг. Однако, кое-где между обломками смутно виднелись валяющиеся на мостовой тела. Туманник действительно оказался могучим магом. Тут ничего не скажешь. Я перевел взгляд на свою собственную грудь и сумел рассмотреть на куртке выжженный след от маленькой ладошки. Ха, а если так? На энергетическом контуре моего тела тоже был отпечаток. Точно такой же по форме, но ярко сияющий и переливающийся. Помнится, прочитанная не так давно книга намекала, что божественная энергия несовместима с магической. Интересно. Хотя кому, как не богине магии, разбираться в подобных вещах? Я вернулся в обычный мир и снова задумчиво посмотрел вниз. Все это, конечно, замечательно. Но дальше-то что? Ноги сами привели меня к лестнице. На первом этаже ничего не изменилось. За пределами же храма была уже увиденная мной с высоты неприглядная картина. Камни и трупы. Много камней и много трупов. Осторожно пройдя мимо наполовину растворенного магией тела, я сразу же наткнулся на следующее, практически полностью раздавленное. Отступил в сторону, пытаясь не испачкаться в растекшейся повсюду крови. Трупы, трупы, обломки. Некоторое время я бесцельно бродил по площади. Затем нашел собственный жезл, каким-то чудом совершенно не пострадавший. А сразу вслед за этим наткнулся на туманника. Маг лежал на спине и смотрел в небо. Хотя одежда его казалась вполне целой, над ней виднелись многочисленные кровавые отметины. Левая рука клубилась плотным туманом. «Он еще жив, что ли?» Когда я осторожно подошел поближе, Шаран скосил на меня глаза и попытался улыбнуться. «Выжил, значит...» «Верно. В моей руке появился возвращенный жезл. Да и ты, я смотрю, собираешься. Но этому не бывать». Он ничего не ответил, только презрительно скривил губы. Смог таки. «Ты убил моего учителя, убил моего друга, убил моего отца, работавших у него людей, да и меня хотел убить. Прощай, Шаран Туманник». В темных глазах промелькнула ненависть, но уже через мгновение жезл свистнул, и все было кончено. А у меня в душе словно что-то надломилось. Что-то важное, заставляющее жить, двигаться вперед. Странное ощущение, непривычное. И мне до сих пор было непонятно, что же делать дальше. Какая теперь цель? Я побрел между обломками, рассматривая встречающиеся по пути тела. Надеюсь, Халану хватило ума не соваться в город. Путешественника среди трупов я так и не нашел. Зато обратил внимание, что фигура туманника начала расплываться туманом. Белым густым туманом. «Да чтоб тебя!» Словно в ответ на мои слова из ближайшего переулка появилось точно такое же молочно-белое облако. Пришлось возвращаться к храму. Убегать от мглы у меня не было ни сил, ни желания. Когда я снова оказался на втором этаже, теперь полностью открытом, всю площадь уже окружило плотное белое кольцо. Убийственный туман немного помедлил, а затем двинулся вперед. Сомкнулся вокруг здания, заполнил первый этаж. Потом неожиданно начал подниматься вслед за мной по лестнице. Ну вот и все. Я даже не удивился, не испугался. Мне было все равно. Мгла выплеснулась на второй этаж, окружила меня и остановилась на расстоянии шага от меня. Внутри полупрозрачной завесы появилось какое-то движение, но больше ничего не произошло. Некоторое время все оставалось неизменным. Я с тупым любопытством смотрел на туман. Туман смотрел на меня. Идиллия. Затем мне вспомнился отпечаток ладошки на своей груди. И я, безразлично хмыкнув, расстегнул куртку. Мгла чуть-чуть отодвинулась. А, вот значит как. Снова застегнувшись, я сделал шаг к лестнице, а затем просто пошел вперед сквозь расступающуюся пелену. Спустился на площадь, немного поплутал между обломков, затем добрался до какого-то переулка и двинулся, куда глаза глядят. Покинул занятые мглой кварталы, дошел до непонятных существ, по-прежнему возящихся с телами. Безучастно отметил, насколько испуганно они шарахнулись по сторонам. Рассвет застал меня сидящим на ступеньках главного дворца города. Место, к которому никто из людей не мог подойти уже более полутора веков. На душе по-прежнему была сплошная опустошенность и безразличие. И что дальше? В очередной раз озвучил я единственный оставшийся после сегодняшней ночи вопрос. Халан-путешественник оказался прав абсолютно во всем. Мне точно не суждено больше жить нормальной жизнью среди обычных людей. Но в мире все-таки действительно есть места, где до меня никогда никто не доберется. Ни князь, ни император. Не даже все маги пустоши вместе взятые. Вот только хочется ли мне прожить в одном из таких мест остаток своих дней? Глаза задержались на практически полностью сохранившемся здании неподалеку от дворца. Магическая академия Небесного Королевства. Возможно, все же стоит попробовать. Хотя бы попробовать. «А ты как думаешь?» Устроившийся неподалеку от меня мальчишка задумчиво подбросил на ладони золотую монетку и ничего не ответил.